Когда герцог, а за ним Молли с девочкой вошли в ее комнату, Кэтрин при виде их тихо вскрикнула и, взяв его за руку, как ребенок, поцеловала ее в знак уважения и признательности. Герцог, воспринявший это как детский жест, наклонился и быстро поцеловал ее в лоб. «Ну вот, Кэтрин, ваша девочка теперь христианка, а мы с вами духовные брат и сестра. Но я должен покинуть вас. Я и так уже едва ли доберусь засветло до Боллингброка». Она кивнула. «Я знаю, милорд, простите. А когда вы увидите Хьюга?» «Да», — перебил он неожиданно резко, — «я расскажу ему все и отправлю домой. А пока к вашим услугам не рак». Во время этой беседы маленький гасконец стоял в дверях и на зов хозяина вбежал в комнату, воскликнув: «Да, да, сеньор!» Зачем последовала вереница сливающихся слогов, которые Кэтрин понять не смогла. Он был похож на дрозда своими круглыми блестящими глазами, самоуверенной походкой и шапкой волос, напоминавших и сине-черное оперение. Он был одет в синюю с серым ливрею, какие носили домашние слуги герцога, и туника плотно облегала его худощавое жилистое тело. Джон рассмеялся и сказал Кэтрин: «Нерак говорит на лангедокском наречии, но также и на многих других, на испанском языке немного, на варварском, баскском, на французском, конечно. И на английском, сеньор, тоже. Я владею многими языками и обладаю многими талантами. Каждый день ты доказываешь, что гасконское хвастовство посрамляет самого дьявола», — с ноткой строгости в голосе сказал Джон. «Но я доверяю тебе здесь важное поручение. Ты будешь охранять эту леди. Я не пощажу для нее своей жизни, своей чести, своей души. Клянусь Пресвятой Девой Пиренейской, святым Иоаковом Компостельским, святым Фомой Английским. Довольно, хвастунишка. Я верю, что ты не нарушишь клятвы. Я сказал Виланам, что оставлю тебя вместо себя, пока не вернется их законный господин. Ты сумеешь заставить их слушаться?» Взгляд блестящих глаз бусинок стал серьезным. Нерак внимательно смотрел в глаза герцогу. «Да, мой герцог», — он кивнул, — «ваша воля будет исполнена во всем, пока Нерак де Байон имеет в теле дыхание». Пальцы его тонкой смуглой руки прикоснулись к рукоятке кинжала. «Нет, мой друг», — герцог бросил взгляд на кинжал, — «будь осторожней, если надо применить силу. У англичан есть законы об управлении поместьями, не как в твоей дикой горной стране. Ты должен слушаться, леди Кэтрин». Рука гасконца отпустила кинжал. Он посмотрел на бледную девушку на кровати, затем снова герцогу в лицо, как будто читая что-то на нем, подбежал к постели и встал на одно колено. «Ваш слуга, прекрасная дама», — проникновенно сказал он, — «я сберегу вас для герцога». Ни он, ни она не придали большого значения этим словам и не догадались, что Нерак их неправильно понял. Он принадлежал к дикому южному племени, чьи чувства были так же просты, как и горячи. Для него существовали любовь и ненависть, без каких-то тонких переходов между ними. Он любит герцога, значит, он полюбит и эту девушку, которую принял за его пассию. Иначе для чего стал бы герцог терять столько времени на пустяки, вроде крещения и разбирательств с крестьянами? Может быть, ребенок был от герцога? Этим бы все объяснилось. Объяснилось бы и то, почему молодая мать никогда не заговаривала в то время, пока Нерак находился при ней, о своем муже, но все время нянчила и ласкала ребенка. Однако она слушала, когда Нерак рассказывал ей о герцоге, и улыбка, отчасти грустная, отчасти благоговейная, светилась в ее серых глазах. Нерак, стремясь доставить ей удовольствие, часто пел о доблести герцога в битве при Нахере. Герольд сэра Джона сочинил после битвы песню, которая начиналась словами: «В краю далеком благородный герцог, ланкастерский, исполненный добродетелей, так доблестно сражался, что все изумлялись». Она слушала, и ей было хорошо с Нераком. Они часто беседовали по-французски. Он был веселым компаньоном и уже самым своим присутствием помогал ей справляться с поместьем, хотя Виланы жестоко его ненавидели. Однако первые несколько недель они не доставляли хлопот, как следует напуганные посещением герцога, но в пивной часто слышались злобные перешептывания, и в целом недоверие Кэтрин возросло теперь, когда за ней все время по пятам следовал этот второй чужестранец, навязанный им грозным герцогом. Вечно они распевали в зале, хозяйка и этот наглый петух на своем тарабарском наречии. Крестьяне с нетерпением ждали, когда же вернется их законный английский господин. Молли всегда защищала свою госпожу, когда ту при ней поносили. Она припоминала злословищем, как хозяйка была милосердна во многих случаях, и особенно с леди Никола. Она приказала спустить сумасшедшую старуху с цепи и просто велела держать ее под замком в башне. Леди Кэтрин сама приносила молоко и хлеб, ласково разговаривала с женщиной, которая пыталась украсть у нее ребенка. Но леди Никола никогда не отвечала. Она день и ночь сидела, забившись в угол своей комнаты, и пускала соломинки в кастрюле с водой, и даже забросила своего кота. По распоряжению леди Кэтрин, Никола носили в церковь во время мессы и привязывали к ограде распятие, чтобы изгнать злых духов. И леди Кэтрин следила, чтобы никто не щипал и не толкал безумную в эти моменты, потому что молодая хозяйка была добра. И ни одна женщина не могла быть лучшей матерью, чем леди Кэтрин. Это было ясно, как божий день. «Ну и что?» — фыркала Мельбурга. «Овцы и свиньи тоже нянчатся со своим отродьем, а она сама только здоровеет от этого. Ишь, распутница!» Красоту Кэтрин нельзя было не заметить, даже при самом большом желании. Ее каштановые кудри приобрели свежий блеск, так же, как и кожа. Щеки снова расцвели здоровым румянцем. Девичья угловатость совершенно покинула ее тонкокостное тело. Оно снова стало гибким и стройным, но теперь ее руки приобрели округлость, а груди, еще недавно несколько неразвитые, стали пышными и с трудом умещались в лифе ее платьев. Когда она шла в церковь или вдоль по деревенской улице, мужчины искоса поглядывали на нее, и вслед раздавались причмокивания и нескромные шутки. Но, несмотря на эту новую чувственность, в ней все еще было что-то чистое и неразбуженное, и даже Мельбурга не могла найти повода обвинить Кэтрин в нецеломудренном поведении. В обществе гасконца она проводила время либо в зале, либо во внутреннем дворе, на глазах у всех. Что же касается ночи, то Кэтрин не только запирала дверь на засов, но и взяла к себе в комнату коровницу Бетси, чтобы та ночевала с ней и приглядывала за девочкой. Эта честь по праву должна была бы достаться Мельбурге, и такое пренебрежение еще больше ее озлобило. Но госпожа, казалось, не очень отдавала себе отчет в том, что говорят у нее за спиной. Она думала только о девочке. И даже когда беседовала или пела с гасконцем, держала дочь на руках и радостно давала ей грудь, когда та начинала хныкать. 29 июня был день святых апостолов Петра и Павла, самый большой праздник в Кэтлторпе, так как в их честь была освящена приходская церковь. В этот день после утренней мессы обитатели деревни устраивали шумное веселье с играми и обильными возлияниями, которое достигало наибольшего размаха, когда зажигали костры на горе Кета и по четырем углам прихода. Однако в этом году они волновались, удастся ли им погулять, как обычно. Они хорошо помнили, чем кончились их забавы в майскую ночь, и не знали, что скажет теперь леди Кэтрин или Нерак, этот ненавистный сторожевой пес, которого поставил над ними герцог. За неделю до праздника они отправили старосту поговорить с Кэтрин и разузнать, какова будет ее воля. В тот день, когда Сим Теннер, староста, пришел в своих деревянных башмаках в замок, с серого неба лил холодный проливной дождь. Он появился в дверях зала весь мокрый, в забрызганной грязью кожаной куртке. Кэтрин сидела в зале с Нераком и Гиббоном, которого часто приносили сюда по ее приказу, чтобы он полежал у огня и не скучал в одиночестве. Кэтрин учтиво поздоровалась со старостой, подумав, что он пришел посоветоваться с Гиббоном по какому-нибудь делу на ферме. Затем снова опустилась на стул и взялась за веретено. Нерак развлекался тем, что вырезал шахматные фигурки из ольховой доски. Он надеялся, что, когда они будут готовы, он научит Кэтрин шахматам, игре, о которой он узнал кое-что от одного из сквайров герцога. Жизнь в Кэтлторпе казалась Нераку невыносимо скучной, и он оживился при появлении старосты, но затем, разочарованный, что это не какой-нибудь более интересный гость, снова взялся за вырезание. Гиббон лежал на куче оленьих шкур у камина. Сегодня он чувствовал себя неплохо, голова была ясной, и ему казалось, что он ощущает слабое покалывание в ногах. Речь его, однако, стала за последние месяцы более невнятной и прерывистой, и он редко заставлял себя разговаривать. Он движением век приветствовал старосту, затем его затуманенный взгляд снова обратился на Кэтрин. Смотреть на нее было последним удовольствием, которое ему осталось, и он всегда просил слуг положить его поближе к ее столу. Она была пока что не слишком искусной пряхой, но с рождением ребенка оставила игру на лютне и вышивание, занявшись более полезным рукодельем. Она накручивала грубые серые нити на веретено, сосредоточенно сдвинув брови. Гиббону ее лицо в такие минуты казалось завораживающим. Ребенок лепетал в плетеной ивовой корзинке у ее ног, и всякий раз, когда ее взгляд покидал непослушную пряжу, которая часто путалась или рвалась, он обращался в сторону корзинки, становясь нежным и светлым. «Если она когда-нибудь посмотрит так на мужчину, — думал Гиббон, — какой восторг она в нем вызовет! Но им никогда не будет Хьюг!» Он вздохнул, с некоторой жалостью подумав о своем единокровном брате. Сим, стоявший настолько близко к камину, насколько он осмелился подойти, в своей мокрой куртке, от которой шел пар, прокашлялся и заговорил. «Миледи, я пришел попросить вас кое о чем от всех виланов». «Ай!» — воскликнул Нерак, настороженно подняв голову. «Что тут блеет это каналья?» Староста сжал губы. Его холодные рыбьи глаза метнули быстрый взгляд сперва на гасконца, затем снова на Кэтрин, которая положила веретено и ждала продолжения. Нерак отшвырнул нож и, подскочив, встал рядом с Кэтрин. «Они больше ни о чем не думают, бездельники, только гулять и веселиться. О работе они никогда не думают». Это была явно и напраслина. Виланы не отдыхали, с самого майского праздника. Но он презирал виланов и полагал, что чем хуже им живется, тем лучше это для Кэтрин. «Скажите ему, мадам, пусть он уберет отсюда свою дурацкую рыбью физиономию и займется делом». «Тише, не рак», — строго сказала Кэтрин. Она не любила старосту, который относился к ней с той же притворной почтительностью, что и Мельбурга. Но Гиббон говорил, что он исправно служит в поместье. Она посмотрела на Гиббона, который наблюдал за нею, со слабой улыбкой на бескровных губах. Он не стал пытаться ответить на ее невысказанный вопрос, потому что чувствовал, ей надо учиться самой управлять поместьем. А кроме того, он сам не знал, что посоветовать. По справедливости виланы заслужили свой праздник, который у них был всегда. Но будет пьянство, драки, и, вероятно, кого-то убьют, как случалось в прежние годы. Поместье едва ли могло позволить себе потерять хоть одну крепкую пару рабочих рук. Хотя разврат, без которого не обходился праздник, шел ему на пользу. Чем больше будет зачато детей на полях и в стогах, тем лучше, потому что за каждого они должны будут заплатить подать хьюгу. С другой стороны, обычай требовал от господина щедрости. Он должен был угостить всех элем и мясом, что очень сильно бы истощило скудные запасы поместья. Поскольку виланам запрещалось охотиться, а Нерак не был искушен в аристократических забавах, раздобыть дичь было некому, и имение Кэтрин сильно бы пострадало, так как пришлось бы забить довольно много овец и коров. Кэтрин мало понимала в этих хозяйственных соображениях, но знала, что просьба старосты вполне обоснована. Наглый взгляд выпученных глаз старосты раздражал ее, и она проговорила холодно. «А если я не позволю вам, вы опять ослушаетесь, как ослушались на майский праздник?» Длинное лицо Сима вспыхнуло, и прежде чем он успел ответить, Нерак, как кошка, подскочил к нему. «Они не посмеют ослушаться вас. Они будут иметь дело со мной, Нераком Гасконцем. Мой меч наготове. Я изрублю этих жалких ублюдков, как капусту. Я отрублю им уши и пальцы». «Тихо, Нерак», — сердито воскликнула Кэтрин. Она привыкла к его выходкам, но староста побелел, как мел, и его голос прозвучал тонко и резко, как ржание лошади. «Ах ты, павлин ощипанный! Думаешь, ты будешь махать мечом, а мы подставляться? У нас есть вилы и топоры, и серпы. Мы тоже можем отрезать тебе и уши, и пальцы, и стручок». «Сим, Сим!» — прохрипел Гиббон со своего ложа. Его никто не услышал. Кэтрин стояла не в силах сдвинуться с места, в то время как гасконец замер с выражением жутковатого спокойствия. «Ты мне угрожаешь? Ты забил, жалкий вилан, что на мне ливрея герцога Ланкастерского?» Лицо вилана исказило гримаса. Его ноздри раздувались от ярости. «Он мне не господин, я плюю на твоего герцога Ланкастерского!» Прежде чем плевок коснулся пола, староста испугался. Нерак не дал ему времени на раскаяние. Он схватил со стола нож и набросился на вилана. «Ради всего святого, Нерак!» — закричала Кэтрин, увидев струю крови, брызнувшую на каменную стену. «Ты убьешь его! Он безоружный!» Ни один из них не услышал ее. Клубок тяжело дышавших тел катался по полу, натыкаясь на табуретки и стол. Кэтрин схватила ребенка и взбежала на возвышение в конце зала. «Помогите!» — закричала она. «Ради бога, помогите!» Из горла Гиббона послышался глухой стон. Его левая рука нервно дергалась. Сцепившиеся противники перекатывались через него, как будто он был частью пола, его плащ намок от крови старосты. Кухонная челядь услыхала шум и крики хозяйки. Они столпились у деревянной ширмы, со страхом вглядываясь в происходящее. «Разними их, Уилл!» — крикнула Кэтрин. «Скорее!» Повар не двинулся с места. Он еще не понял, в чем дело, и только смутно надеялся, что староста убьет проклятого гасконца. Мужчины подкатились к углу возвышения, и Кэтрин услыхала булькающий стон. Нерак был сверху, его колени упирались в грудь старосты, рука с ножом снова занесена. Кэтрин положила ребенка на середину большого стола, спрыгнула с возвышения, сжала зубы и, захватив прядь длинных черных волос Нерака, потянула, что было сил. «Остановись! Во имя герцога!» — закричала она. Хватка Нерака ослабла. Он растерянно тряхнул головой, силясь освободить свои волосы. Она потянула сильнее, так что ему пришлось запрокинуть голову, и он увидел ее лицо. «Ви не хотите, чтобы я убил его?» — с трудом проговорил он. «Ви слышали, что он сказал?» «Я думаю, ты убил его. Встань!» Она подняла его с неподвижного тела старосты, который лежал, задыхаясь и обливаясь кровью на плитах пола. Она опустилась на колени рядом с раненым, рассеянно вытерла его лицо подолом платья. «Мельбурга, принеси воды и полотно. Кто-нибудь позовите священника, живо!» Нерак пригладил волосы и вытер нож пучком тростника. «Этой каналье не понадобится священник!» Он окинул свою жертву опытным взглядом. «Несколько порезов, у меня короткий нож. Я просто сделал ему небольшое кровопускание. Если бы у меля бил кинжал...» Нерак оказался прав. К тому времени, как запыхавшийся сэр Роберт и Молли появились в зале, Сим уже приходил в себя. Ни в священнике, ни даже в лечебном искусстве Молли необходимости не было. Порезы и раны не были опасными для жизни, кроме одной, повредившей артерию на руке. Но Кэтрин уже остановила кровь, туго перевязав старости рану куском его капюшона. Челядь толпилась вокруг, искоса поглядывая на Кэтрин, которая снова взбежала на возвышение, чтобы успокоить плачущего ребенка и взять его со стола. Они не смотрели на Нерака, который, как ни в чем не бывало, снова уселся на табуретку и принялся вырезать свои шахматные фигурки. Повар Уилл и старый Тоби помогли старости встать, довели его до двери и затем до его лачуги в деревне. Староста шел неверной походкой, он так и не сказал ни слова и не поднял своих налитых кровью глаз. «Да сохранит нас Господь, сударыня! Что здесь такое случилось?» — спросил священник, усаживаясь на стул и протягивая свои мокрые башмаки к самому огню. «Что сделал Сим Теннер?» «Он оскорбить меня», — сказал Нерак, вырезая завитушку на ладье. «И он оскорбить моего господина герцога». Он пожал плечами и скривил губы в презрительной ухмылке. «Вот как», — задумчиво произнес сэр Роберт, и, видя, что Кэтрин кормит ребенка и не собирается ничем его угощать, взял кружку Эля, которую Мельбурга принесла для старосты. Он удовлетворился этим объяснением, да и, в конце концов, большой беды не случилось. Дождь все сильнее стучал по черепичной крыше. Маленький коп О'Фентон принес свечи. Он подбросил в огонь яблоневых дров и начал швырять на большой стол ножи и хлебные доски, накрывая к ужину. «Ах, этот Нерак!» — подумала Кэтрин. Его представление о том, как он должен служить ей и своему господину, делало его несносным и даже опасным. Но Кэтрин привязалась к нему. Она перевела взгляд на священника, который дремал на стуле. От его бордового облачения, свисавшего по краям стула, терпко пахло псиной. Ее взгляд коснулся последнего из троих мужчин, Гиббон тоже смотрел на нее, но она, как всегда, с трудом могла различить выражение его глаз под прикрытыми веками. Она улыбнулась ему, с грустью подумав, что он сдает, и с раскаянием, что забыла приказать Кобу отмыть его от пятен крови старосты и заменить под ним замаранную кучу сена. Она приподнялась было на стуле, как вдруг ее чуткие уши различили сквозь шум дождя необычные звуки. «Чу», — сказала она, — «что это может быть?» Аякс из своей будки залился предупреждающим лаем, и теперь уже все услыхали стук копыт на подъемном мосту. «Герцог вернулся», — подумала Кэтрин, и пьяняще сладкая радость, словно фейерверк, вспыхнула у нее в груди, и тут же исчезла так быстро, что Кэтрин не успела ее и почувствовать. Подбегая к двери, она услышала во внутреннем дворе знакомый голос. «Это вернулся Хьюг!» — крикнула она собравшимся в зале. Ее голос дрожал, как подумали все, от радости. Она широко распахнула дверь. «Слава всемилостивому Богу!» — подумала она. «Наконец-то Гиббон будет в безопасности».